Интерлюдия. Юджи тайно беспокоит вопрос трусиков Алисы. Форум Хикикомори. Я наконец-то вышел из своего дома после 10 лет заперти, но мой дом переместился в какое-то иномирное место. Что делать? Закрепленный комментарий. Аноним. Эта ветка предназначена для разглядывания изображений и видеофайлов из другого мира, предоставленные Юджи. Действительно ли это другой мир? Как он смог все это подделать? Эта ветка предназначена для обсуждения данной темы. Новая ветка будет открыта при достижении количества постов более 950. 232. Юджи. Эй, есть кто? Я тут столкнулся с одной проблемой. Очень значительной проблемой. 233. Аноним. Не только у Катару был level up, у Юджи, похоже, что-то подобное тоже было. Это же как поднятие уровня в играх? 234. Аноним. Ответ 228. Ну и что я говорил? Если у них увеличивается физическая сила, то они их смогут с легкостью мочить гоблинов, а затем начать зарабатывать на этим деньги. 235. Аноним. Ответ 232. Что случилось, Юджи? 236. Аноним. Давненько Юджи не был так обеспокоен проблемой. 237. Юджи. Алиса ходит без трусиков. 238. Аноним. ... 239. Валитом, да? Трогать нельзя. Поподробнее, пожалуйста. Желательно с картинками. И вообще, как ты мог об этом узнать? Да и картинки не забудь. 240. Хорошо информированный. Возможно, причина в том, что их цивилизация еще не доросла до концепции трусиков? Или их религия им это запрещает? 241. Аноним. Ответь 239. Быстро! Свалил туда, откуда вылез. Извращенец чертов. Но от картинок я бы тоже не отказался. 242. Аноним. Ответ хорошо информированному. Что значит запрещает религия? 243. Юджи. Когда я впервые привел ее к себе домой, она их носила. Я знаю, поскольку я водил ее в ванну. Но в данный момент она их не носит. У нее кроме одних трусиков больше других в наличии нет. И естественно, трусики моей сестры ей не по размеру. 244. Аноним. Вот же! И как мы об этом не подумали? С момента ее появления прошло что-то около 2 месяцев? 245. Валитом, да? Трогать нельзя. Понятно. Это значит, что прямо сейчас Алиса бегает без трусиков. Верно? 246. Хорошо информированный. Кстати, а как выглядели ее трусики? Не подумайте чего. Я спрашиваю только для оценки уровня их цивилизации. 247. Аноним. Ответ хорошо информированному. И ты туда же. 248. Юджи. В виде шортиков. Наверное, именно такие называются панталонами. Я думаю, она их стирает и сушит каждый день. Трусики моей сестренки не подходят. Что мне делать? 249. Аноним. Сделай ей трусики. Насчет того как? Погугли. 250. Аноним. Ага. А затем в истории поиска браузера будут видны надписи. Маленькие дети, трусики, как это сделать? 251. Подруга Сакуры. Молодой человек. Ты что, трогал трусики Сакуры? И мало того, еще выкладываешь информацию об этом на форуме. Сакура, несомненно, знает об этом. 252. Аноним. Сакура! Злодей сознался в... Заметка, комментарий Юджи. 253. Аноним. Это просто так праздник какой-то. 254. Юджи. Да, она же может... Вот чёрт. 255. Подруга Сакуры. И насчет трусиков Алисы. Я думаю, лучше будет связаться по e-mail с Сакурой и спросить, что из ее одежды можно будет использовать в качестве заменителей. Думаю, Юджи, иного варианта у тебя просто нет. Черт, ну я же ни в чем не виноват. Это же очевидно. Сакура, конечно же, простит меня. Да, конечно же. Что случилось, братик Юджи? У тебя все лицо белое, как мел. С тобой все в порядке? спросила Алиса. Перед экраном монитора Юджи что-то бормочет себе под нос. Алиса с беспокойством смотрит на Юджи. В то же время Катару смотрит на него с подозрением, как бы говоря: «Наверняка какую-то глупость сотворил, оставь его в покое». «Со мной все в порядке, Алиса. Мне надо еще кое-что сделать, так что иди пока спать без меня, хорошо? Сначала мне надо связаться с Сакурой. Если проблему не решить сейчас, то заснуть я не смогу». Успокоив Алису, Юджи снова уставился на экран монитора, а затем начал набирать письмо Сакуре. «Я закончил собирать все возможные материалы, методы изготовления и кроме того, послал письмо Сакуре. Но я боюсь смотреть, что мне ответили». «Ладно, надо все-таки посмотреть», – громко сказал Юджи. Алиса и Катару уже заснули, так что в комнате он уже сидит один, работая иголкой, чего он никогда не делал со времен школы. Взять трусики Сакуры, вырезать из нее по распечатанной выкройке, засунуть материю в швейную машинку и методом проб и ошибок заправить в нее нитку. Вся подготовка завершена. «Хорошо, начнем. Вот только что мне делать, когда Алиса вырастет? Лифчик-то сделать будет слишком сложно. Конечно, лучше бы ей самой научиться все это делать, но... А вдруг она меня тогда возненавидит?» Хотя Юджи пытается себя подбодрить, но он все равно сомневается и думает о том, что будет в будущем. Правда, он не заметил, что есть проблемки и посерьезнее, чем лифчик. Но это нормально. В конце концов, у них в школе были раздельные классы для мальчиков и девочек. Щелкающие звуки швейной машинки разнеслись по ночной комнате. Наконец, он закончил шивать между собой три куска материи и вставил внутрь резинку. «Думаю, так должно сойти. Когда у меня закончились средства для мытья и туалетная бумага, это не так страшно. А вот с этим... Получается, мне теперь постоянно надо будет делать трусики для Алисы?» Со смущением на лице, значение которого могут понять только отцы, Юджи вернулся в комнату. 448. Аноним. «Сакура еще не появилась». 449. Сакура. «Я получила имейл от братика и форум читала. Поскольку ответ я уже отправила, думаю, надо и здесь отписаться. В этот раз у него была уважительная причина, так что наказывать сильно я его не буду». 450. Аноним. «Она здесь!» 451. Аноним. «Да, в натуре все будет пучком, даже если ты его и жалеть не будешь». 452. Аноним. Ответ 451. «Как я и говорю ранее, братан, рот закрой и синий завязал. Просто заткнись и слушай». 453. Хорошо информированный. «Проблема уже решилась. Юджи по выкройкам сделал Алисе трусики». 454. «Валитом, да? Трогать нельзя». «Что за дела? Почему Амазон не делает доставку в иной мир? Отстой, просто отстой». 456. Аноним. Ответ: «Валитом, да? Трогать нельзя». «Ты, похоже, мог бы посоветовать сайты, где можно купить трусики для маленьких девушек, верно?» 456. Сакура. «Мразик, пожалуйста, будь осторожен, когда ты сидишь в комнате один, да еще и в наушниках, ведь кто-то может открыть дверь и нечаянно увидеть, чем ты занимаешься. Кстати, у тех женщин видео, грудь явно не настоящая». 457. Аноним. Точка, точка, точка, точка. 458. Аноним. И это называется «не сильно наказало»? 459. Аноним. «Видимо, есть что-то и пожестче». 460. Работник коммунальных служб. «Сакура, ну нельзя же так ломать все мужские мечты. Зачем было говорить о том, что грудь у них силиконовая?» 461. Подруга Сакуры. «Йоджи». 462. Хорошо информированный. «С каждым годом понять, что грудь ненатурально, становится все сложнее. В старые времена можно было легко познать ненатуральную грудь по ее внешнему виду и по шраму от разреза. Но сейчас они просто закачивают внутрь через шприц, а дырка от шприца зарастает моментально». 463. Аноним. «Надо, сразу видно девственника». 464. Юджи. «Закончил. Я закончил. Создание трусиков завершено. Хотя швы грубоваты, но зато с резинкой. И вообще, ни настоящих больших грудей не существует. Я в это верю. 465-й. Аноним. Значит, получается, что шестилетка сейчас сносит взрослые трусики? 466-й. Аноним. С резинкой будет напряженка. 467-й. Аноним. Боже, как ты мог? Почему там он, а не я? 468-й. Аноним. Ответ 467-му. Бог не отзывается на блеяние разных животных. 469-й. Аноним. Ответ 467-му. Ницше говорил, что Бог умер. 470-й. Работник коммунальных служб. Юджи, верить это отлично. Не важно, во что ты веришь. Поскольку только верующие будут спасены.